Иеремия, глава 33. «И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, который устроил и утвердил ее. Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения с пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лице мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей, без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос, приносящий жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. На этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицем моим, во все дни возносящим всесожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь, «Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками-служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». И было слово Господне к Иеремии. «Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу пленных и помилую их.